Часть третья. Трудовые будни. Вторник. 3.1. Эйприл Кадьяк удалось все-таки подежурить при Самсоне. Богдан позвонил ей из такси, и она побежала наверх поделиться новостью. Несколько софамильников все еще сидели на крыше, глядя в небеса. Когда экраны погасли и защитный купол сгорел дотла, небом завладела луна. «Боги с ним!» – воскликнула Эйприл. «Везет его домой. Все в порядке». Чертисты словно от сна пробудились. «Я застелю ему койку». Кейл встал с шезлонга и затопал к сараю. «Надо еще принести одеяло», – захлопотала Эйприл. «Приготовить кашу и сок». Меган и Биджи она отправила будить тех, кто уже пошел спать, Дэнни встречать такси на улице. Кейл собрал и сложил на рассадный стол конверты с надписанными рукой Самсона именами всех кадьяков. Койку он вынес в огород, а Эйприл расставила вокруг нее скамейки и стулья. Когда Дэнни забрался на крышу с невесомым Самсоном на руках, все было готово. Старика уложили, укутали, ставили ему в ухо автодок. Самсон подавал очень слабые признаки жизни. «Теперь уже недолго», — шепнула Эйприл. «А почему у него глаза открыты так широко?» — спросила Китти. «Бодрости наглотался», — сказал Богдан. По совету автодока на горло Самсону прилепили наклейку спокойствия. Вскоре его веки смежились, и он захрапел. Софамильники, рассевшиеся вокруг, боролись со сном. Кейл, видя это, раздал всем конверты, и кадьяки, передавая друг другу фонарик, занялись чтением прощальных посланий Самсона. Потом взялись за руки и спели пару чартерных гимнов. Потом начали вспоминать о своем первом знакомстве с Самсоном, о том, как жили с ним рядом все эти годы. Потом стали поочередно подходить к койке, целовать Самсона в горячую щеку и шептать ему что-то на ухо. Богдан, когда подошла его очередь, присел на край койки. Что бы такое сказать? Он был совсем малышом, когда Самсон вступил в чартер. Поэтому проблемная ДНК Самсона не вошла в его сборный геном. Да и не могла войти после прижигания. Но и без кровных уз он все равно ближе к Самсону, чем любой другой софамильник. Богдан прилег рядом со стариком и стал слушать, как тот со свистом дышит сквозь щели в зубах. Эйприл вскоре потянула Богдана за рукав и велела ложиться спать, как и всем остальным. «График дежурств найдете в дом-компьютере. Мы позовем вас, если будут какие-то перемены». Большинство чартистов, однако, решили остаться. Богдан тоже. Все равно уже скоро на работу вставать. Кейл и Джеральд отошли к камере, установленной на стене дома. «Юберт, слышишь меня?» – спросил Кейл. «Прекрасно слышу. Почему ты позволил ему сделать такую глупость? А как я, по-вашему, мог ему помешать?» «Да и со мной таким тоном не разговаривай!» – рявкнул Кейл. «Каким? Это мой стандартный тон, разговорный». «Почему ты ему помогал? Вот что хотел узнать Кейл», – вставил Джеральд. «Ты принимал активное участие в этой его затее». «Да, принимал. Я его ментор». «Опять этот наглый тон», — сказал Кейл, а Джеральд добавил. «То, что ты сделал с теленебом, противоречит закону, Хьюберт. Это даже ментор понимать должен. Ты нарушил законопослушность нашего чартера и рискнул собственной свободой». «За мою свободу не беспокойтесь. Выследить меня они нипочем не сумеют». В этот момент крышу осветили прожекторы, и чей-то голос сказал. «Спокойно, ребята». Голос принадлежал Джерри, и какие-то темные фигуры высаживались из зависших над крышей машин. «Внутренний корпус. Всем оставаться на местах». Сонные кадьяки, окруженные офицерами в черных скафандрах, разом пробудились. Расти и Луи вскочили, но внукоровцы наставили на них смирительные жезлы, приказывая сесть на места. «Что это значит?» – закричал Кейл. «Лейтенант Гриб, северо-восточное отделение внутреннего корпуса», – представился командир Джерри, раскрыв ладонь. «А это мой ордер. Ордер, Мар». Повторил он, не дождавшись ответного взмаха со стороны Кейла. «Ордер как ордер, у меня нет ладонника». «Странно». Пчела, вылетевшая из ближайшей машины, открыла перед Кайлом рамку с ордером на арест Самсона Пи Харджера Кадьяка. Другой офицер двинулся к койке Самсона, но Китти преградила ему дорогу. «Отойдите, Мар ретро-девочка», — приказал офицер. Китти не отошла. «Не видите, разве он умирает?» — вступилась Эйприл. «В сторону!» — гаркнул офицер. Женщины не подчинились. Тогда он попросту растолкал их и подошел к Самсону. «Бог ты мой, ну и вонь! Он, как я погляжу, уже помер!» «Он обожженный, потому и воняет», — объяснил командир. «Говорю тебе, помер он!» Командир ставил свой автодок рядом с тем, что уже торчал из уха Самсона, и объявил кадьякам. «Я получил новый приказ. Этот человек помещается под домашний арест. Он не должен покидать этот дом без разрешения, ясно?» «Да», — ответила Эйприл. «Эта пчела останется здесь в качестве официального монитора. Переходим ко второму пункту». Пчела, открыв другую страницу, предъявила ордер на обыск дома и арест ментора по имени Хьюберт. Внукоровцы направились к двери на лестницу. «Нет, не надо!» Кайл бросился и на перерез. «Хьюберт – самое ценное наше имущество!» Командир плюнул на крышу. «Наше терпение имеет пределы, Мар». Двое полицейских тут же сковали Кайлу руки и выпихнули его на лестницу впереди себя. «Еще кому-то не терпится провести ночь в тюрьме. Сидите-ка лучше на крыше и не мешайте нам». Чартисты на некоторое время вняли совету, но потом Кити сказала. «Эти ублюдки сейчас в моей комнате». Она пошла вниз. Эйприл за ней. Богдан посмотрел на Расти. Тот пожал плечами, и они вдвоем тоже спустились по лестнице, но дошли только до коридора у комнаты Богдана. Двое внукоровцев, пользуясь визорами, смотрели сквозь кирпичную стену. «Эй, пацан, что ты тут держишь?» – спросил один. «Ничего», – сказал Богдан. «Это машинное отделение лифта». «Да ну, с такой дверью». «Да, дверь надежная», – гордо ответил Богдан. «Придется вам поверить мне на слово, потому что без меня вы туда не войдете». Но внукоровец произнес. «Подтверди получение», – и махнул рукой на дверь. «Добро пожаловать, офицеры», – сказала она и тут же открыла свои замки. «Сукин сын», – выругался Богдан. «Не повезло», – посочувствовал Расти. Внукоровцы вошли в комнату Богдана, а его самого не пустили. Богдан и Расти смотрели из коридора, как те обшаривают своими нюхачами все подряд. «Ничего, кроме механики», – сказал один, выходя. «А я вам что говорил?» – начал Богдан, но Расти ткнул его в бок. Внукоровцы удалились по коридору, продолжая сканировать. Богдан хотел закрыть дверь, но сзади неожиданно подошли четверо тоблеров. «Доброе утро, Мар Богдан!» «Доброе утро, Мар Расти!» – сказал Дитер. Богдан ринулся вперед и попытался захлопнуть дверь. Но один тоблер без труда удержал ее, а другие достали из карманов гаечные ключи и принялись отвинчивать петли. «Прекратите!» – заорал Богдан. «Вы не имеете права!» «Не имеем!» – огрызнулся Дитер. «У вас хватает наглости говорить мне это после 2 лет пользования нашей комнатой? Я вам покажу право!» Он вошел и начал выкидывать шмотки Богдана в коридор. «Можешь остановить их?» – взмолился Богдан. Расти оценил ситуацию. «Я вообще-то могу их сделать, всех 4. Хочешь, попробую?» Богдан рылся в куче своих пожитков, выискивая самое ценное. «Ну и ночка выдалась», – сказал Расти. «Давай оттащим матрас ко мне в комнату. Поживешь пока у меня». Богдан, несмотря на все ночные переживания, начинал клевать носом. Он спустился в микросекунду за 8-часовой дозой бодрости и посмотрел, как внукоровцы тащат вниз ящик с канистрой Хьюберта. Ментора погрузили в одну ВОМ, Кайла в другую. Расти и Луис поехали следом на такси, внести залог за домоправителя. Было всего 3 часа, но Богдан решил, что можно уже двигать на работу. Однако сначала надо попрощаться с Самсоном. Вдруг старикан не доживет до вечера. Он снова поднялся на крышу. Дом после драматических событий погрузился в мертвую тишину. Его любимая дверь, снятая с петель, лежала посреди коридора. Богдан, переступив через нее, с болью в сердце заглянул в свою комнату. 2 здоровенных молодых тоблера, сидя за складным столиком у кабельного барабана, зевали и сонно шлепали картами. На крыше осталось совсем мало кадьяков. Но Самсон не спал, и Меган с Китти кормили его. «Мы его помыли», — сказала Китти. «Сменили одежду, сняли старую мастику. Вот он и проснулся». «Привет, Сэм», — сказал Богдан. Старик сосредоточенно жевал кашу, и Богдан сел рядом с Дэнни. «Страшно было видеть его там, на небе», — сказал тот. «Да». «Меня прямо перенервничал». «Зря это он». «Да». На полу валялись ошметки вчерашнего Самсонова скафа. Богдан поднял его, осмотрел лацканы. Синего техноса там больше не было. «Китти, вы на Самсоне никаких техносов не нашли?» «Нет». Она показала на парившую над крышей внукоровскую пчелу. Кроме этой не видели ни одного. Тот синий мог запросто спрятаться где-то под листьями. «Хьюберт», — позвал Богдан, взяв в руки пояс Самсона. «Я не Хьюберт», — ответил пояс. «Я терминал Хьюберта с ограниченными личностными свойствами и номинальным запасом знаний. Контакт с Хьюбертом Прим я потерял сегодня в 2:21. «Твое счастье», — Богдан бросил пояс и сказал Дэнни. «Видал, как Кейл полез в драку за Хьюберта? Вот не думал, что он так любит пастовика». «Чего ты?» – спросил он, поймав оценивающий взгляд Китти. Но та уже отвернулась и вытирала Самсону слюни. «Что там такое с Кейлом и Хьюбертом?» «Боги, ты!» – прошамкал старик. «Поди сюда, я тебе кое-что скажу». Меган и Китти убрали под нос губки и щетки. Богдан сел на койку, взял Самсона за руку. «Сегодня я узнал кое-что, парень». «Да, наверное». «Я узнал, что трудно убить себя, когда на самом-то деле тебе хочется жить. Я тебе мог сразу это сказать. Правда. Глаза Самсуна пытались сфокусироваться на мальчишеском лице. Не думаю, боги. Ты даже повзрослеть пока не сумел. Что ты знаешь о смерти?